Пролог. Областное начальство частенько вспоминало о нобелевских лауреатах, имевших счастье родиться в Недогонежской губернии. И в упоминаниях этих угадывалась решимость вывести на такие же высокие орбиты лучших из тех, кто пока еще сидит, распевая на горшке или стоит зареванный в углу. Но мэр Недогонежа не припадал к былому величию, он напирал на иное. Переработка мусора – следующий по прибыльности бизнес после наркотиков, проституции и казино. Городу необходим мусороперерабатывающий комплекс, и мы его построим. И вот стало известно, что через 24 дня будет подписан полный комплект договоров с выигравшим тендер-инвестором, а к генеральному подрядчику хлынет первый миллиард – бюджетная часть всего объема финансирования. Но тут мэр, чутко прислушивающийся к советам астрологов и гадалок, заспешил в длительный отпуск. Высшие силы устами притронных волхвов велели ему убраться куда-нибудь подальше. А в заветный день знаменательного года все необходимые документы подпишет традиционно исполняющий обязанности первый вице-мэр Игорь Осипович Меркушев, которому так уж сложилось почти накануне, в субботу 28 июля исполнится 60. 27-го же в Москве сезон должен завершиться долгожданным концертом самой яркой звезды мирового вокала Елены Кретовой. Впрочем, недогонежцы, гордящиеся ее славой, голосом и гонорарами, слегка обижены, певица наотрез отказалась навестить родной город.